От canis lupus до canis lupus familiaris. Примечание. Canis lupus, латынь, волк обыкновенный. Canis lupus familiaris, латынь, собака. Конец примечания. Всем известно, что многие виды собак обязаны своим происхождением индийскому волку. Многие из сегодняшних диких собак, в числе которых и динго, и бродячая собака, являются их потомками, тогда как скрещивание между различными породами европейских волков, по всей вероятности, привело к появлению таких пород, как мопс, сен-бернар и бладхаунд. Скрещивание между волками и собаками продолжается до сих пор в арктических регионах.